Я проснулся и почувствовал, что где-то в недрах моей головы зарыт кусок раскаленного докрасна металла. Я лежал на низкой койке в маленькой хижине, в которой была только одна комнатка. Надо мной было крохотное окошко. Снаружи было темно. Я очень медленно повернул голову и увидел двух лесорубов. Тут, похоже, все мужчины одеваются одинаково, которые вяло играли в карты на грубом деревянном столе посреди комнаты. Их сонные и скучающие лица были освещены чем-то вроде масляной лампы, которая стояла почти на середине стола. Один из них был тощий и высокий, с цинично вздернутыми темными бровями и прилизанными назад волосами. Он посмотрел на меня и прикупил карту. Он пришел в себя. Второй был светлый, жирный и вообще полная противоположность первого, только еще хуже. Он посмотрел на меня. Может, его привязать? Не, он и так полудохлый. Это верно. Я попытался подняться, осколок раскаленного металла запульсировал в мозгу. И я со стоном повалился обратно. Тощий хохотнул. Травка и алкоголь. Ай-яй-яй-яй-яй. Плохое сочетание. Очень плохое. Я курил травку. Напивался в течение всего вечера. Еще вдобавок меня угостили чем-то твердым по башке. Для такого сочетания есть только одно определение. Смертельное. Мой рот. Ой, Боже, мой рот. В нем витали зловонные миазмы, которые исходили из какого-то медного вкуса гадости, накопившейся где-то в глотке. Огромный ком ваты занимал то место, где когда-то был мой язык. Я сглотнул слюну, и меня чуть не вырвало. Одно могу про него сказать. Хорошо держит в себе выпивку. Счастливчик, иначе задохнулся бы собственной блевотиной. Ничего, такой шанс у меня еще был. Это было не похмелье, это была катастрофическая болезнь. Глаза мои вращались в глазницах, словно на подшипниках. Казалось, они пощелкивали, когда я им вертел. Я прикрыл веки, и мне показалось, что их внутреннюю сторону кто-то покрыл наждаком. Это, очевидно, был просто плохой сон, это травка. Я не мог принять тот факт, что за одну неделю я раз в 80-й становился пленником. Мне очень не нравится, когда такие вещи происходят в регулярные промежутки времени. В первый раз за очень долгое время я постепенно становился очень и очень злым. Черт побери, не настолько же я болен. Я со скрипом уселся и скинул ноги на пол. Горячий кусок металла в башке превратился в ацетиленовую горелку, которой производили выжигание в моем черепе. Я уперся головой в ладони, поставив локти на колени. Массируя лоб, я дождался, пока боль превратилась просто в адскую, но не больше, и посмотрел вокруг. Двое за столом рассматривали меня как клинический случай. Чем бы ни кончилось теперешнее положение, я вас обоих убью, — прохрипел я. Полегче, — предостерег тощий. Пухленький блондин рассмеялся. Плохо по утрам, а? Я посидел так какое-то время, опустив голову на руки. Постепенно из глубины моего существа поднималась тошнота, словно ехала на медленном грузовом лифте. Когда она стала доходить до уровня груди, у меня начался кашель. Это был такой кашель, который говорил, что из меня сейчас что-то вылетит, что уже не остановить. Высокий показал куда-то вправо от меня. Чтоб все только в ведро. Хоть одна капля упадет на пол, языком подлизывать будешь. На полу стояло деревянное ведро возле ножки кровати. Я подтянул его к себе в самый последний момент. Вылетел из меня море пива вместе с остатками ленча, но это оказалось мало, чтобы изгнать из меня демона. Начались сухие спазмы, которые уже не могли прополоскать меня, и разве что мучительно выворачивали мне кишки. Хихиканье. Все-таки выпивку в себе не удержал. Толстяк скорчил рожу. Меня от него тошнит. Погоди. Что-то в этих звуках такое гадостное, понимаешь? Когда я слышу, как с кем-нибудь такое происходит, я... Стоп. Меня по-прежнему тошнило, но я преувеличил все это, не зная, каким образом, но пытаясь повлиять на толстяка, чтобы его затошнило. Это был единственный козырь, который у меня был. Господи, застонал я, мое брюхо, как в огне. Дай ему водички, предложил толстяк. Мы тут чего, в Алису Красного Креста играем? Ну дайте воды, умолял я, пожалуйста. Они еще поиграли в карты, потом толстяк снова поглядел на меня. Да ладно, Джофф, давай дадим ему воды. Я до тех пор имитировал тошноту, пока Джофф не сжалился. Толстяк встал и подошел к раковине возле противоположной стены. На ней была древняя помпа с длинной ручкой, которая страшно скрипела, пока он ее качал. Потом он прошел через комнату с металлической кружкой полной воды. Осторожно подошел ко мне, ожидая внезапного движения с моей стороны. Мне было не до неожиданных движений. Он поставил чашку с водой примерно в метре от меня и, пятясь, отошел назад. Я неуверенно поднялся на ноги, прошлепал вперед, нагнулся и поднял чашку. Когда я выпрямился, то увидел, что Джофф целится в меня из ствола. «Спасибо!» — прохрипел я. «Не стоит благодарности!» Я уселся обратно на койку и выпил несколько глотков. Потом вылил немного воды в сложенные руки и плеснул себе в лицо. Ощущение было замечательное. Я осушил чашку и поставил ее на маленький столик возле кровати. «Ну-ка, ляг снова!» сказал мне Джофф, все еще целясь в меня. «Тебе станет лучше. Кроме того, мне тогда не понадобится в тебе проделывать дырку». Я послушался. «Отлично», — сказал Джофф, положил пистолет на стол. «Так и лежи». Они продолжали играть, пока я лежал и думал. Мне постепенно становилось лучше, но я все еще прикидывался совсем больным. Минут через 10 я сел. «Мне надо пописать», — объявил я. Последовал еще один спор. Джофф сказал, что ему плевать, если я напущу штаны. Толстяк запротестовал, что это его койка, и что ему совсем не хочется терять замечательный новый матрас. Они припирались и припирались. Наконец Джофф бросил колоду карт на стол. «Ну и ладно. Если тебе хочется выступить в роли сиделки, то и выводи его». Толстяк поднялся из-за стола и вытащил из кармана маленький биолюмовый фонарик. «Погоди», — сказал Джофф, — «если он тебя попросит открыть ему сортир, ты чего доброго дашь ему пистолет, чтоб двумя руками поскорее открыть сортир». Он поднялся и направил на меня ствол. «Выйди из двери, встань на крыльце и дуй оттуда». «Мне надо побольше сделать, чем просто это», — ответил я. Джофф нахмурился, думая, как ему быть. «Невозможно спорить с природой». «Ладно», — пробормотал он, взял фонарик у толстяка, подошел к двери, открыл ее и показал мне выходить жестом. «Марш!» Я сделал вид, что мне страшно трудно подняться, что до определенной степени было правдой. Я прохромал к двери и вышел. За дверью Джофф фонариком осветил мне тропинку между деревьями, и я пошел по этой тропинке. Джофф шел буквально за мной по пятам, так что он шел даже слишком близко, что его и погубило. Тропинка кончалась в маленькой рощице, где стояли удобства того типа, который мне больше не попадался с тех пор, когда мы сломали такой же сортир на нашей ферме на Вишну. Этот образчик был еще примитивнее. Был построен так, чтобы накопившуюся биомассу было легко использовать и извлекать для удобрений. Я остановился как вкопанный, притворяясь возмущенным. «И мне придется воспользоваться этим?» «Ах, извините, ваше королевское высочество! Давай-давай, двигай!» Он толкнул меня дулом пистолета, потом пошел почти рядом со мной, держа пистолет на прицеле, по мере того, как мы все подходили к будке. Джо был крутой парень, но не слишком умный. Собственно говоря, казалось, что он буквально нарочно облегчает мне мою задачу. Он встал под таким углом к двери, что грех было не попробовать. Но он держал дуло пистолета почти у моего виска. «Ну-ка, открой дверь пошире!» Я схватил за грубую деревянную ручку и потянул на себя. Дверь легко открылась. «Хорошо», — сказал я и дернул дверь так, что она ударила ее по другой руке и вышибла из нее фонарик.